Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Дельно, беги, пока не истратил я стрел, возвратися, иначе буду, оставшись один, оттеснен от защитных притолок». Так он сказал. Телемах все исполнил поспешно. Бросясь в ту верхнюю горницу, где находились доспехи, взял там 4 щита он, 4 с густыми хвостами конскими шлема и 8 блестящих, окованных медью копий. И с ношей своей он к отцу возвратился немедля, прежде, однако, надел на себя меднолитные латы. Медными латами, также облегшись, Евмей и Филойтий стали с боков Одиссея, глубокую полного думой. Он же, покуда еще оставались пернатые стрелы, каждой стрелой в одного из врагов попадал, не давая промаха. Друг подле друга, валяся, они издыхали. Но напоследок, когда истощились стрелы, великий лук Одиссея пустил, не имея в нем более нужды. К притолке светлой его прислонил и стоять там оставил. Четверокожным щитом облачивши плеча, на могучей он голове укрепил меднокованный шлем, осененный конским хвостом, подымавшимся страшно на гребне, и в руку взял 2 копья боевых, заощренных смертельною медью. Там, недалеко от главных дверей, находилась другая тайная дверь. От высокого залы пространный порога тесный был этой дверью на улицу выход из дома. Доступ, желая к нему заградить, Одиссей свинопасу стать приказал перед дверью, чем всякий исход был отрезан.